ли мы с тобой не видались? Моя первая в жизни любовь, я проездом на этом вокзале, но боюсь позвонить тебе вновь. Это очень легко, просто номер набрать. 2 копейки за счастье всего, чтоб тебя услыхать, постоять, помолчать и уйти, не сказав ничего, не сказав ничего. Представляю, как в тихой квартире прозвенит мой нелепый звонок, и ответит единственный в мире голос тот, что забыть я не смог. Это очень легко, просто номер набрать. 2 копейки за счастье всего, чтоб тебя услыхать, постоять, помолчать и уйти, не сказав ничего, не сказав ничего. Может быть, он тебя растревожит, мой нелепый звонок в этот час. Мне же собственной жизни дороже тишина твоих ласковых глаз. Это очень легко, просто номер набрать. 2 копейки за счастье всего, чтоб тебя услыхать, постоять, помолчать и уйти, не сказав ничего, не сказав.